Глава 17. Я постоянно задавалась одним и тем же вопросом. Что дальше? Вот только ответа у меня не было. Зато я имела глобальное ощущение безысходности и полного дна. «Ты отпустишь мою стаю?» — хмуро спросила у Помпея. Мы вернулись в гостиную. Я, кутаясь в одеяло, сидела на диване. Он стоял около открытого окна и курил. «Нет». Коротко. Безоговорочно, но меня такой ответ только разозлил. И я, подавшись вперед, спросила. «Почему? Мы уже выяснили, что моя стая ко всему этому не имеет никакого отношения. Тем более, я тебя не сдавала копам». «В тот момент, когда ты сказала, что уходишь к Вавилону, ты обрекла свою стаю на уничтожение. В этом плане я разочарован в тебе. Ты хреновый вожак». «Чёрт, я имею право на свои решения». Я прикрыла глаза, но Помпей оправдаться мне не дал. «Имеешь. Но также ты должна понимать, что каждый поступок лидера может иметь последствия. Ты об этом не думала. Так чего ты сейчас переживаешь о них? Тебе не кажется, что с твоей стороны это лицемерно?» «Я думала о стае. И именно от уничтожения я хотела их спасти. Когда ты приходишь и говоришь сломать ногу мне, лидеру стаи, то что вообще ты мог бы сделать с ее рядовыми членами в будущем? Может быть, ты не замечал, но ты вел себя все страннее и страннее, Помпей». Я выдохнула, потеряв лицо рукой. «Я хотела, чтобы в будущем кто-то о них позаботился, когда меня не станет. Но с тобой договориться вряд ли было возможно». Это было слишком сложно объяснять Помпею. Я откинулась на спинку дивана и отвела взгляд в сторону. На душе было крайне паршиво. Невидимо, но очень сильно давило понимание того, что Помпей в чем-то прав. Правда, за это я его еще сильнее ненавидела. За то, что была настолько беспомощной перед ним. «Хорошо. Я признаю то, что совершила ошибку. Мне следовало уйти тихо». Произнести эти слова было тяжело. Трудно сдаваться перед тем, кому хочешь изо всех сил противостоять. Я не смотрела на Помпея, но ощутила, что он напрягся. И будто бы стал мрачнее, но ничего не сказал. А ведь я ждала от него хоть каких-то слов. «И что мне делать? Как искупить свою вину за то, что я тогда сказала про свой уход к Вавилону? Я так понимаю, что простых извинений будет мало?» Я иронично улыбнулась. «А ты хочешь прощения?» «Ответить честно?» «Ты думаешь, я жажду лжи?» Краем глаза я заметила, что Помпей обернулся в мою сторону. Но я предпочла остаться в прежнем положении. Не могла смотреть на него. «Нет, твоего прощения я не хочу. Я не жду прежних отношений с тобой. Они невозможны. Но у тебя моя стая. Я виновата перед ней и готова понести любое наказание, лишь бы ты их освободил. Так скажи мне, Помпей, есть ли возможность, чтобы весь твой гнев был вымещен исключительно на мне? Я выдержу все, лишь бы ты отпустил моих парней». Сигарета в руке Альфы дотлела, и он выбросил ее в окно. Слишком долго ничего не говорил, и тишина, пропитавшая комнату, показалась мне слишком удушающей. С одной стороны, я ждала его ответа, а с другой — боялась его. «Убери одеяло». Я вздрогнула и посмотрела на Помпея, но почти сразу опять отвела взгляд в сторону. «Зачем?» — нервно спросила. «Даешь заднюю? Ты сама просила, чтобы весь мой гнев был вымещен исключительно на тебе. Ты сказала о том, что все выдержишь». Мои губы нервно дрогнули, но я сбросила с себя одеяло. Сильно зажмурилась и сделала несколько глубоких вдохов, желая очнуться от того, что считала своим личным кошмаром. Футболку тоже снимай». Несколько долгих секунд я сидела неподвижно. Не могла заставить себя пошевелиться. Лишь сделав усилие, спросила. «После этого ты отпустишь мою стаю?» «Сними футболку». Я стиснула зубы и сорвала с себя последнюю ткань, которая скрывала мое обнаженное тело. Отбросила футболку в сторону. Пыталась сделать это зло, но получилось жалко. Отчаянно. «Ложись на диван». Еще один вдох, и я повиновалась. Хоть и внутренне негодовала, боялась, испытывала боль, сжалась и еще сильнее зажмурилась, понимая, что просто не смогу открыть глаза. Надеялась лишь на одно, что смогу абстрагироваться. Вот только ни черта не получалось. Я прекрасно слышала какой-то шорох, а потом шаги Помпея. То, как он сел на деревянный журнальный стол, находящийся рядом с диваном, и вновь наступили мгновения тишины. Кажется, Помпей что-то делал, но я не могла понять, что именно. А открыть глаза все еще была не в состоянии. Но когда его ладонь коснулась моего живота, я все-таки дернулась, словно от разряда тока, и посмотрела на Альфу, а потом на его руку, которую он водил по моей коже. Какие-то странные прикосновения. Лишь спустя несколько мгновений я поняла, что Помпей наносил на мои ссадины мазь. Делал это медленно, постепенно. Я затаилась и казалось, что даже не дышала. Наблюдала за ним, словно загнанный зверек, и не успокаивалась, даже понимая, что он прикасался исключительно к ушибленным местам моего тела. И мне не хотелось думать о том, что каждое его касание было сродни огню, скользящему по телу, слишком буйному и разрастающемуся. Когда Помпей закончил, он закрыл мазь. Взял какую-то тряпку и начал вытирать руки. Вместе с этим встал и куда-то ушел. Его не было слишком долго. Вернее, наверное, лишь около 20 или 30 минут, но мне с моим напряжением показалось, что не меньше нескольких часов. За это время я опять оделась в футболку и накинула на себя одеяло. Когда Помпей вернулся, вжалась в спинку дивана и очень сильно напряглась. Альфа на меня даже не посмотрел. С кем-то разговаривал по телефону. Как только разговор был окончен, Помпей сел в кресло и начал что-то пролистывать на дисплее. Возможно, читал почту. Многое просто удалял. Не отрывая от него взгляд, я отметила, что волосы Помпея были мокрыми. Он ходил в душ. «Это все? Выдавила из себя. Вопрос получился глупым, но других слов подобрать я не смогла. «Что именно?» Он приподнял бровь, но взгляд от телефона не оторвал. «Ты сказал мне раздеться только чтобы...» «Ну, ты понял. На этом все? «Ты хочешь большего?» «Нет». Тут же выпалила, после чего нервно спросила. «Так ты отпустишь мою стаю?» «Нет». Услышав такой ответ, я взвинченно поёрзала на диване и, вцепившись в одеяло, подалась вперед. Но ничего произнести не успела. Помпей спокойно сказал. «Исчезновение твоих подавителей — не то, на что так просто можно закрыть глаза. До выяснения того, куда они делись, вся твоя стая будет под присмотром. Можешь не переживать, пытать их не будут. Тем, кому требуется, уже оказывают медицинскую помощь». «Считаешь, что их мог взять кто-то из моей стаи?» Я нахмурилась. Насчет этого была готова спорить. «Если не ты сдала меня копам, кто прислал мне это сообщение?» Помпей показал мне экран своего телефона. «Я сегодня сказал, что очень много знаю о тебе. Тебе следовало это учесть и не трогать меня». Я вопросительно приподняла бровь. Не поняла, что это за сообщение, и когда поняла, что оно было отправлено с моего номера, вопросов только прибавилось. «Это не я отправила тебе это сообщение». произнесла, продолжая сумбурно смотреть на экран. Но Помпей уже в следующее мгновение убрал телефон. «Я уже это понял. Поэтому и спрашиваю, кто в тот день брал твой телефон. Ты должна помнить. Ты же всегда таскаешься с ним и никому его не даешь. Держишь под паролем». Я поджала губы. Учитывая то, что у меня в галерее были фотографии спящего Помпея, в том, что я паролила его и никому не давала, не было ничего странного. Вот только я не думала, что Альфа все это замечал. Хорошо, хоть он не знает, что именно я так отчаянно прятала. «Я никому не давала телефон», — сказала, качнув головой. В сознании щелкнуло, и я, растерянно вспомнив, сказала. «Он у меня в тот день пропал. Чёрт, это было в той гостинице. Я потом повсюду ходила вместе с Лерсоном и искала телефон, а нашла его в своем номере, хоть и уверена, что до этого его там не было. И еще я поняла, что из телефона все удалили. Контакты, видео, номера. Проклятие». «Кто, кроме твоей стаи, был в гостинице?» «Никто», — нехотя прошептала. «Вернее, мне кажется, что никто. Но я не думаю, что это сделал кто-то из моей стаи. Ладно, с подавителями все возможно. Может, кто-то по ошибке просто забрал мои вещи. То есть... сделал это не специально. Но вот намеренно лазить в моем телефоне и, подставляя меня, отправлять тебе сообщение...» «До того, как я все выясню, твоя стая будет у меня». Помпей произнес это настолько жестко, что у меня против воли по коже побежали мурашки, и внутри поселилось далеко не самое приятное ощущение. «Я не уверена в том, что потом ты их отпустишь», и в том, что еще сильнее не навредишь. «Если они к этому не причастны, я ничего им не сделаю». «Обещаешь?» Насколько же наивно прозвучал мой вопрос. Словно я была ребенком, который спрашивал о чуде. О том, что оно обязательно произойдет. Вот только чудес не бывает, и надеяться мне не на что. Особенно, когда речь касалась такого чудовища, как Помпей. Поэтому, услышав его ответ, я сразу посчитала, что мне послышалось. «Обещаю». Резко подняв голову, я широко раскрыла глаза. «Правда?» «Да». Я опять поёрзала и ненадолго закрыла глаза. Пыталась войти в состояние хоть какого-то покоя. Понемногу получалось. Впервые за последние дни мне стало хоть немного легче. «Можно мне хотя бы их увидеть?» — спросила, открывая глаза. «Да, конечно. Сейчас отведу к толпе пацанов свою течную омегу. Почему бы и нет?» В голосе Помпея послышалось сильное раздражение. Я забыла о том, что у меня нет подавителей. Буркнула, решив не комментировать его «моя омега». Пока у него находилась моя стая, решила, что будет лучше ограничить ссоры между нами. Кстати, я немного покрутилась и прислушалась к собственным ощущениям. У меня, кажется, сейчас нет течки. Прошла. Наверное, я подавителями сильно сбила цикл. Помпей наклонился и сделал глубокий вдох. «Что?» — непонимающе спросила. «Пахнешь мной». Это я тоже не стала комментировать. И без слов Помпея прекрасно понимала, что от меня исходил его запах. Он значительно перекрывал мой и успокаивал мои омежьи инстинкты. Все же, к сожалению, Альфа для омеги много значит. Даже неполноценная близость сумела так много сделать. Но повторений я не хотела. Вообще надеялась на то, что следующая течка будет не скоро. Или вообще больше никогда не случится. Хотя сбитый цикл прекрасно давал понять, что она могла наступить хоть завтра. Это до ужаса нервировало. «Я постараюсь помочь найти того, кто сдал тебя копом, и того, кто написал сообщение с моего телефона. Я надеюсь, что ты так скорее отпустишь мою стаю». «Чем же ты сможешь помочь?» «Пока что не знаю, но я готова к сотрудничеству с тобой. Тем более, этот случай напрямую касается меня». Помпей еле заметно кивнул, но ничего не сказал. Опять посмотрев на экран своего телефона, он начал что-то там листать, кому-то писать. Явно занимался какими-то своими делами. Я же легла на диван и посильнее укуталась в одеяло. Думала о своем, о том, что могло помочь в этом расследовании. Еще вспомнила про Вавилон и про нашу метку, о том, что делать с ней я не имела ни малейшего понятия. Незаметно для себя я заснула. Проснулась лишь ближе к утру и, открыв глаза, сразу вздрогнула. Помпей сидел на все том же кресле, словно за всю ночь не сдвинулся с места и неотрывно смотрел на меня. Вернее, на мои ноги. И дьявол, мне его взгляд не понравился. «Почему ты так смотришь на меня?» Я нервно укуталась в одеяло. Пока спала, сбросила его с себя. «Пытаюсь принять то, что мой брат оказался моей женщиной». Его голос был хриплым. Помпей точно не спал всю ночь. Сейчас казался очень задумчивым, моментами хмурым, даже мрачным. «Моя женщина». Я и это не стала комментировать. Хоть и очень хотелось. Или же... Почему бы и нет? Совсем немного. «К твоему сведению, я парень», — сказала, ворочаясь в одеяле. «Тело у меня женское, но меня растили всю жизнь как парня». «Испытывай желание к девкам». «А?» Я не ожидала такого вопроса. «Хочешь ли ты секса с девками?» «Нет», — ответила мгновенно. «Я вообще не испытываю никому желания». «Неужели?» Помпей усмехнулся. «От моего члена ты текла, хоть я тебе даже не вставил». Щеки полоснуло стыдливым румянцем, и я уже пожалела о том, что начала этот разговор. «Ты говоришь бред. Тебе показалось». «Ну, давай повторим и точно убедимся». Помпей начал расстегивать свой ремень, а я тут же выставила руки вперед. «Не нужно!» Прозвучало жалко. Так, словно я умоляла. «Я...» Это были просто омежьи инстинкты. «И о чем же они говорят?» Я отвечать не стала, но, проклятие, мое молчание было слишком явным. «Меня раздражает, когда ты говоришь о себе как о парне». Помпей положил руки на подлокотники. Поза вальяжная, но само спокойствие веяло напряжением, которое слишком сильно давило на меня. «Годами я тебя не жалел, так как не собирался воспитывать в своем брате слабака. Обращаться с тобой так же, как и раньше, я больше никогда не буду. Ты девушка. Омега. И я теперь пытаюсь это принять. Полностью осознать. Но от какого-то хрена ты сама этому сопротивляешься. Так, может, ты прекратишь? Станешь нормальной девушкой». «Нормальной девушкой?» Между этими словами я сделала паузу, так как они были пропитаны внезапно вспыхнувшим негодованием. «А тебе не приходило в голову, что я не могу быть нормальной? Я с детства жила как парень». «Ты сама себя в этом убеждаешь». «Потому что у меня нет выбора». «Да, ты прав. К девушкам у меня нет никакого влечения. Но и к парням у меня его нет. Я в себе это убрала. Иначе не могла бы жить спокойно. Поэтому для меня странно то, что ты делаешь. Я парень, и ты парень. А ты взял и поцеловал меня. И еще столько всего сделал». «Ты девушка». Помпей сказал это так, словно пытался вбить мне эту мысль в голову. «И с чего ты считаешь, что для меня все это не странно? Поэтому, блядь, я и хочу, чтобы ты перестала твердить это грёбанное «я парень». Уже признай, кто ты, и мы начнем нормально проводить время. Как мужчина с женщиной». «Ты меня ломаешь». «Это взаимно». Я разомкнула губы, но так ничего и не сказала. Хоть и хотела. Вообще в голове бурлило очень много противоречивых мыслей. Я прекрасно понимала, кем являлась. Осознавала, что я девушка. Но когда ты годами уничтожаешь в себе все женское, лишь бы нормально жить, Потом трудно о своей сущности говорить вслух. Ты будто бы боишься этого. Словно подобное будет являться концом всего. Поэтому Помпей действительно ломал меня. Пытался раскрыть то, что я так долго прятала. Да и я слишком сильно привыкла к прежнему прикрытию. Сроднилась с ним. Можно сказать, что была именно тем нубом, которого все знали. Правда, в этой суматохе собственных мыслей не совсем понимала, как именно я ломала Помпея. «Подойди ко мне». Альфа протянул руку. «Зачем?» — настороженно спросила. «Просто подойди». Я очень сильно сомневалась, но почему-то все же встала с дивана и подошла к Помпею. Стоило мне приблизиться к нему, как Альфа тут же положил руку мне на талию и притянул к себе. Заставил сесть к нему на колени. Сколько же всего было в его прикосновениях. Наверное, можно сказать, что именно так мужчина прикасался к женщине. И Помпей это делал уверенно. И лишь во взгляде было напряжение. От его касания я прогнулась в спине, словно девушка. В этот момент, наверное, с трудом могла бы повторить «я парень», и это отображалось в моих глазах. Наши взгляды встретились, и мне казалось, что в этот момент нас действительно ломало. Но лишь один глубокий вдох, и Помпей, пробравшись рукой под мою футболку, положил ладонь на мою грудь. Наклонившись, губами прикоснулся к моей шее. Поцелуем истязал, бесконечно долго прикасаясь к моей груди, исследуя ее, будто изучая, заставляя ощущать жаркие вспышки и огоньки, бегущие внизу живота. Но закончилось это так же внезапно, как и началось. Помпей поднял меня на руки и отнес к дивану. Усадил на него и сам куда-то ушел. Я же не сдвинулась с места. Оставалась на диване все те полчаса, которые Альфа где-то отсутствовал. Когда же он вернулся, я невольно отползла к противоположному краю дивана. Не понимала, чего от него ожидать. Осознавала лишь одно — мне следует держать между нами расстояние. «Голодная?» — спросил он, подходя к креслу и забирая свой телефон, который лежал там. «Да», — буркнула. «Есть и правда хотелось, но до этого момента я предпочитала не обращать внимания на голод». «Я поеду за едой. Меня не будет максимум полчаса. Надеюсь, ты понимаешь, что пытаться убежать бесполезно». «Понимаю», — буркнула. «Что тебе купить? Я имею в виду помимо еды». На самом деле мне нужно было многое. Например, нижнее белье. Но просить о подобном я не решилась, лишь обобщила, что мне бы во что-то одеться. И если будет возможность, гель для душа и шампунь. Будет лучше, если они будут прямо с очень сильным запахом. Помпей кивнул. Уже вскоре он ушел. Я опять осталась на диване, но на этот раз ненадолго. Раз возникла такая возможность, я решила хотя бы осмотреться. Этот особняк действительно был красивым, но при этом ощущение его заброшенности тоже было очень явным. Я прошла по второму этажу и спустилась на первый. Думала о том, какие рамки осмотра этого места установить. Ведь Помпей, наверное, не обрадуется, если я начну ходить абсолютно по всем комнатам. Вот только, оказавшись около лестницы, замерла, забыв о том, что вообще собиралась делать. А все потому, что в холле я увидела человека. Высокий, массивный, со светлыми, практически белоснежными волосами. Изначально решила, что это Помпей вернулся, но почти мгновенно поняла, что это не так. Там внизу стоял смерть. «Смерть!» — прошептала и, срываясь с места, побежала к нему. «Как ты тут оказался?» Оказавшись рядом с ним, прежде чем вообще поняла, что делаю, обняла Альфу. Очень крепко, буквально изо всех сил. Ощутив, что он положил руку мне на спину, лишь сильнее обняла парня. Так, словно спасалась в нем.